4.3. Подагра и подагрический артрит. Подагра является общим заболеванием, при котором нарушается белковый обмен. Она характеризуется отложением кристаллов мочекислого натра в хрящах, суставах и связках, периодическим возникновением приступов острых болей в суставах и повышением температуры тела. Подагрой чаще болеют мужчины в возрасте 40-50 лет. Заболеванию способствует переедание, избыточное употребление мясных продуктов, злоупотребление алкоголем и сидячий образ жизни. Причиной обострения подагры могут быть переохлаждение, инфекционные заболевания, травмы, нервно-психические перенапряжения, резкие изменения метеорологических условий. Течение болезни длительное, хроническое, с периодами затишья и обострения. Одним из симптомов подагры является подагрический артрит, который развивается в результате отложения в суставах мочекислых солей, уратов. Поскольку подагра – общее заболевание, назначают общий массаж с акцентом на пораженные суставы. Цель массажа – стимуляция общего обмена веществ, улучшение общего лимфа и кровообращения, и особенно в пораженном суставе и мышцах, имеющих к нему непосредственное отношение, уменьшение болей, предупреждение приступов. При выполнении общего массажа применяют все массажные приемы. Массируют не только больные суставы, но и непосредственно относящиеся к ним мягкие ткани. Особенно тщательно массируют места прикрепления к кости суставной капсулы, сухожилий и места перехода мышц в сухожилия. В области сустава и окружающих его мышц применяют глубокий энергичный массаж, состоящий главным образом из приемов растирания. Общий массаж при подагре выполняют по общей схеме, уделяя внимание крупным мышечным группам с использованием на них глубоких приемов разминания и энергичного растирания. Продолжительность процедуры массажа 60 минут. Массаж применяют ежедневно или через день. Практически чаще назначают массаж голени и стопы. Продолжительность процедуры массажа голени и стопы с межфаланговыми и плюснефаланговыми суставами первого пальца 15-20 минут. Массаж применяют ежедневно. Курс массажа состоит из 15-20 процедур и повторяется регулярно через 1,5-2 месяца. Противопоказания: острый приступ подагры, субкомпенсированные и декомпенсированные формы сахарного диабета, злокачественные и доброкачественные опухоли.